круговую оборону. В это же время пришел в себя и монстр. Из-под Емелина снова вырвался зеленый дым, и на нас бросили щупальца и слизни. «Кидай следующую!» — крикнул я Косте. «Только позже, чтобы он не успел ее выплюнуть!» «Понял!» Ликвидатор схватил второй рюкзак и с точностью выполнил мои инструкции. В этот раз взрыв грянул глубже в глотке огромного зверя, и монстр будто сошел с ума. Он взвыл еще громче, пещера затряслась, а его пасти стали хаотично открываться и закрываться. Правда, продолжалось это недолго. Не прошло и полминуты, как щупальца снова атаковали. Но самое хреновое было не в этом. Жучок сумел проникнуть в рану, оставленную последней бомбой, и стало ясно, что тварь восстанавливается, причем делает это очень быстро. «Он регенерирует», — закричала Ольга, видимо, проведя какие-то свои эксперименты. «Да», — взволнованно подтвердила Мила. «Ему больно, но с каждой секундой становится все легче». «Остался один заряд», — констатировала я, глядя на последний рюкзак. «И если он не сработает, нам всем хана», — продолжил мою мысль майор. «Может, он не сумеет нас убить, но и мы его тоже и не сумеем отсюда выйти. Никогда!» «Продолжайте атаки», — скомандовал я и схватил рюкзак. «Все возможные щиты на меня!» «Что ты задумал?» — посмотрела на меня Ольга. «Выполняй приказ», — отрезал я, а сам занялся укреплением своей брони. «Ты уверен?» — спросила Мила, роняя огромный камень в очередную пасть. «На 100%!» — соврал я и спрыгнул с платформы. Ко мне тут же рванулись языки, но вместо того, чтобы уворачиваться, я бросился им навстречу и с разбега солдатиком нырнул в ближайшую дыру. Самым главным в моем плане было наложенное в последний момент заклинание, создающее вокруг моей головы небольшое воздушное пространство, позволяющее дышать. Оставалось надеяться, что гад поймет, что я живой и не выплюнет так же, как предыдущие бомбы. Я прижал рюкзак к себе, а потом меня обволокло что-то подвижное, зелено-серое и очень скользкое. Проваливаясь во внутренности неведомой твари, я впервые за долгое время пожалел о том, что обладаю ночным зрением. Лучше бы всей этой херни я не видел. Радовало одно — меня продолжало тянуть в глубину, почему-то вроде пищевода. Изгиб, провал, снова изгиб, спазм. На случай, если чудовище решит меня отрыгнуть, я приготовился цепляться всем, чем можно. Но нет, похоже, оно просто сглотнуло, и я продолжил движение. Мне показалось, что это длилось целую вечность, а потом из скользкой трубы я вдруг вылетел в немаленькую пещеру и практически по шею провалился в вязкую зеленую жижу. Видимо, конечная станция, желудок. По крайней мере, конечная для меня. «Костюм плавится!» — вдруг заорал Гензо. А вот это не по плану. Я сделал несколько мощных грибков и, оказавшись у стенки желудка, убрал ее магией изменений. Быстренько заплыл в пустое пространство, потом надавил на лямки рюкзака, отбросил его так далеко, как смог, а после вернул все, как было, то есть замуровал себя в стенке желудка. Осталось только считать, благо недолго, и надеяться на то, что моя броня выдержит это. Грянул мощнейший взрыв, и если бы не костюм и защитная магия, меня разорвало бы на мелкие куски. Но и так пришлось несладко. Все тряслось, вокруг меня бурлила смесь из крови, внутренности и кислоты, а я, стараясь не обращать на это внимания, занимался тем, чтобы вычленить из гадкой субстанции хоть немного кислорода и при этом размахивал длинным огненным лезвием. Пещера буквально ходила ходуном, а с потолка падали камни. «Продолжайте бить!» — заорал Костя, с трудом держась на ногах. «Нельзя дать ему сакцентироваться на регенерации внутренних повреждений!» Зеленые языки уже не пытались достать членов отряда, а хаотично лупили по всему подряд, в том числе по стенам и друг дружке. Слизни будто потеряли ориентацию, прыгали туда-сюда, но саминцы, даже те, кто лежал в смеси емелина и кислоты, продолжали без остановки колдовать атакующие заклинания. Наконец тряска уменьшилась. «Он умирает!» — крикнула Ольга. — Надо выкопать Диму, — подскочила к Косте Мила. — Отставить, — рявкнул майор. — Внимание всем! Срочно собирайте Емелин. Оля, Мила, Володя, ищите кристалл. Он должен быть где-то недалеко. Девушка князя несколько секунд буравила ликвидатора взглядом сияющих зеленых глаз, а потом бросилась следом за Ольгой. Костя еще раз обвел взглядом поле боя. Ямы открывались и закрывались, причем делали это все медленней, а языки быстро чернели и распадались. Ольга была права, монстр явно не справлялся с нанесенными повреждениями и умирал. Все ребята работали, и майор не стал отставать. Найдя участок с наиболее чистым емелином, он принялся сушить ценное вещество. 5 минут ему потребовалось, чтобы плотно набить 2 огромных мешка. Труднее всего, занимаясь делом, было не думать о замурованном где-то внизу князе. Один за другим бойцы докладывали о выполненной задаче, и тут вдруг пещера еще раз дрогнула, но в этот раз по ней пронесся не визг, а какой-то гул. Как оказалось, это был последний вздох. «Кристалл!» — заорала вдруг стоявшая в 20 метрах Ольга. Быстро подняв голову, Костя увидел, что один из холмов лопнул, и в зеленой дымке появился и тут же замерцал кристалл. Это говорило о том, что времени совсем мало. Усиливая ноги, майор запрыгнул по грязи и вскоре положил руку на гладкую поверхность. 10 секунд, и сердце острова рассыпалось осколками, а еще через 30 минут мир мигнул, и они оказались возле кирпичной ограды Савина. «Дима!» — закричала Мила и бросилась к лежащему неподалеку князю. Туда же побежали и остальные, но еще до того, как хозяина Савина окутало зеленое сияние лечения, он вдруг резко сел и тут же, оглядываясь, вскочил. «Потери!» — рявкнул он. «Нет!» — тут же доложил Костя. «Емелин! Собрали! Молодцы!» «Это вы вовремя!» — к вернувшимся ликвидаторам тут же подскочил растрепанный Свят. «Была еще одна волна из миграшки, пока она не сломалась. Горыныч, большой попрыгун и свир одновременно, и я вам скажу, это было непросто. Потери? Нет. 32 раненых, из них 5 тяжелых, но уже вне опасности. В основном ожоги от огня свира. Все 3 твари уничтожены. Молодцы». Только в эту секунду лицо князя озарила улыбка, и он прижал к себе стоящую рядом Милу. «Я же говорил, что все под контролем». «Дмитрий Николаевич, можно вас на минутку?» — произнес Костя. «Дмитрий Николаевич, можно вас на минутку?» «Конечно». Я снял шлем и отошел следом за ликвидатором. К моему удивлению, Костя тут же поставил звукоизолирующее поле, а потом протянул мне открытый рюкзак. Это было в осколках кристалла. «О, очень интересно!» Я быстро взглянул внутрь. Большие жемчужины огня, воздуха и тьмы. Великолепно. Но это не все. Еще 7 и... какая-то непонятная черная, будто бы капля, диаметром 5 сантиметров. Я протянул к ней пальцы, но тут же отдернул, так как по непонятной штуке прошла рябь, а в моей голове прозвучал голос. «Это мой дар. Он сделает тебя сильнее». «Так это же та самая!» — ошеломленно проговорил Гензо. «Да, похоже, это кусок того самого озера, которое мы видели в Москве». «Ты не только должен выполнять мои приказы, но и анализировать всю входящую информацию и помогать нам советами, ты понял?» «Так точно, повелитель», — равнодушно ответил Мухаммед. «Тогда можешь идти в свою комнату». Феникс проводил взглядом бывшего хозяина Орду, которому только что обновили внушение, и довольно улыбнулся. «Да, теперь без лишней скромности можно сказать, что у него получалось не хуже, чем у Дмитрия Николаевича, а может и лучше. О чем говорят 3000 без устали, работающих в крепости Осман?» Антон глянул в зеркало, чтобы убедиться, что он сам все еще Мухаммед, и вышел из главного зала дворца. К нему тут же подошла пара телохранителей, и они быстро зашагали в сторону одной из дальних комнат. «Не желаете сегодня наложницу?» — выскочил из-за угла очередной бородатый помощник. «Я же сказал, у меня месяц воздержания», — отмахнулся Феникс. Лучше пусть приготовят на ужин что-нибудь не такое сладкое. — Как скажете, Мухаммед бей. Бородач убежал, а Феникс, наслаждаясь прохладой коридоров, несколько раз повернул и подошел к большим дверям. Безучастные загипнотизированные охранники тут же встали по обе стороны створок, а Антон постучал. — Это я. Замок щелкнул, и Феникс юркнул внутрь. — Но как успехи? — Да писец, утоптались уже. Рыбак кивнул на угрюмо сидящего в углу топора и на ряды ящиков, которыми была заставлена большая комната. — Дай бог, если половину сделали. — Не грусти, последний рывок, — похлопал его по плечу Феникс. — Сегодня ночью полетите в Савино. — Да что там теперь делать? Рыбак со вздохом опустился на пол и взял очередную заготовку для автомата. Все самое интересное уже пропустили. И новый титул, и праздник в честь этого, и похищение, и покушение, а теперь еще и мигражку под стенами. Я, если честно, вообще боюсь возвращаться. Там наверняка от моего заводика не осталось ни хрена. — Все нормально там с твоим заводиком. — Свят же говорил, — рассмеялся Феникс. — Василису встретишь. — Ой, да она уже забыла, как я выгляжу. Казалось, рыбака ничто не могло утешить. — Да я уже и сам забыл. Он запустил пятерню в густую бородищу. — Теперь только на Саида откликаюсь. — Когда-то тебе нравилась густая борода, — хмыкнул топор. — Это было давно и неправда. К тому же у меня была нормальная, а не эта мочалка. Рыбак силой дернул за длинные волосы, закрывающие полгруди. — И жарище еще это! «У нас не сильно лучше». «Это да». Рыбак отложил готовый автомат, взял следующий, и в этот момент на поясе Феникса зазвучала рация, и тут же смолкла. «Да, не похоже», — предположил рыбак. «Ему, кстати, тоже не позавидуешь. Сидит там в пещере, как привязанный». «Так он с вами сегодня летит». Феникс взял рацию и сделал ответный вызов. «Первый берегу, что случилось?» «Проблемы», — тут же отозвался Даня. Полчаса назад одновременно в Трабзон и Самсун вошли крупные военные части. Также были замечены машины с эмблемами спецподразделения императора Сулеймана. А сейчас наши разведчики доложили, что начались чистки. — Вот черт! — пробормотал Феникс. — Не сказать, что они этого не ждали. Запущенные ими бандитские разборки в обоих городах вышли далеко за рамки ожидаемого. Десятки, а порой и сотни тел находили каждый день. И, похоже, кому-то в центре это надоело. «Какая вероятность, — проговорил, отрываясь от дела топор, — что они не раскрутят клубочек до нас?» «Нулевая», — задумчиво отозвался Феникс. «Я правильно понимаю, что наше возвращение откладывается?» — вздохнул рыбак. «Я не знаю, Серег». Антон пожал плечами и снова поднес рацию к губам. «Берег, срочно вызывай Савина!» «Ой, как тут красиво!» — воскликнула Маришка. Девочка сидела на краю ББ-2 и весело болтала ножками. Я, конечно, привязал ее, но все равно от вида суетящейся на краю малышки у меня каждый раз ёкало сердце. Но делать было нечего, только что всплыла информация, которую требовалось срочно проверить. Во время атаки класса А все домашние животные, находящихся неподалеку загонах, впали в панику. Но только на несколько секунд. Так вышло, что Маришка вместе с подружками как раз решили прогуляться в том районе. Гензо показал мне эту сцену, и она произвела на меня огромное впечатление. «Успокойтесь», — увидев мучения братьев меньших, — закричала девочка, и... Все животные, даже те, которые ее не слышали и находились в 100 метрах от Маришки, мгновенно успокоились. Когда я просматривал запись произошедшего, в моей голове всплыл один из закрытых уроков по магии контроля. Подобная, так сказать, специализация была доступна далеко не всем. И я не знаю, насколько она была востребована в мое время и в моем мире. А вот в прошлом маги, умеющие контролировать животных, иногда встречались, и среди этих единиц еще реже попадались совсем уникальные экземпляры, способные управлять монстрами. Я очень хотел узнать, не является ли случайно таковой Маришка. «Как много разных зверьков!» — радостно захлопала в ладоши девочка. «Это не зверьки. «Опасные монстры», — поправил я. «Они вылезают из тех черных кристаллов, и если кто-то заблудится, они его убьют». «Мне кажется, что они не злые», — проговорила девочка. «Они просто кушать хотят». «И кушают они людей. Ладно, вроде вот, хорошее место». Я опустил доску, и мы зависли в 10 метрах от земли. Одинокий, полутораметровый в холке черный волк-мутант поднял голову, прикинул шансы нас достать и разочарованно снова принялся что-то выискивать на земле. «Мариш, я села рядом с девочкой. Вон видишь ту большую собачку?» «Вижу. Тебе надо сделать так, чтобы она подошла к нам». «А как?» «Ну, как ты сделала с животными, чтобы они успокоились? Вот надо так же сказать собачке, чтобы она подошла». «Подойди!» — крикнула девочка. Волк посмотрел на нас и практически сразу снова вернулся к своему занятию. «Подойди!» Девочка недовольно дернула ножкой, явно собираясь топнуть. «Нифига! Монстру ее желания явно были по барабану». «А жаль, я уж тут губу раскатал, не меньше, чем наш император. Впрочем, пока рано сдаваться. Слушай, Маришка, тебе нравится эта собачка?» «Очень. Она могла бы меня охранять». «Могла бы», — кивнул я. «Но чтобы она тебя слушала, ее нужно спасти». «От кого?» — девочка зазирала. «Здесь нет никого». «От меня». Я ткнул пальцем. «Видишь, вот тот разрушенный дом. Там единственное безопасное для собачки место. Нужно, чтобы она побежала туда». «Я не понимаю», — нахмурила брови маленькая гипнотизерша. Вместо пояснений, не поднимая руки, я скостовал молнию, и она с треском ударила в землю в 5 метрах от волка. Монстр вздрогнул и отскочил в сторону. «Не надо, дяденька князь!» — закричала девочка. «Да уж. Хорошо, что я с собой никого больше не взял. Волна магии контроля, которую выплеснула Маришка, оказалась очень мощной, и мне тут же захотелось прервать этот эксперимент. Но, в отличие от других, я мог за себя постоять». «Кстати, это неплохая тренировка ментальной защиты», — хмыкнул Гензо. «Это точно». «Маришка, спасение собачки в том доме», — повторил я и снова саданул молнией, в этот раз в 3 метрах от волка. «Стойте!» Монстр снова отпрыгнул и припустил в сторону ближайшего лесочка. Но ударившая прямо перед ним молния заставила его резко остановиться, а шерсть на загривке подняться дыбом. «Стойте!» — со слезами в голосе закричала Марина. «Песик, домой, беги!» «Охренеть!» — прошептал хранитель, когда волка будто развернула невидимая сила, и он огромными скачками понесся в сторону указанного мной дома. Прыжок, и он исчез в разбитом окне. «Ура!» — счастливо закричала девочка. «Ты молодец!» — я обнял девочку. «Собачка в безопасности?» «Но на всякий случай нужно все проверить еще раз. Никогда нельзя исключать вероятности совпадения». «В 20 метрах справа еще один», — подсказал Гензо. Я тронул доску, и вскоре мы оказались рядом с очередным огромным черным волком. «Прикажи этой собачке не нападать на нас». «Она и не собирается», — после секундной паузы заявила Маришка. «Ну, давай проверим. Только учти, если она бросится на нас, я ее убью». Я тронул рычажок, и доска медленно опустилась вниз. Волк безучастно наблюдал за нами, и когда мы сели, даже не пошевелился. «А теперь прикажи ей подойти». Моя магия была наготове, и я смотрел волку прямо в глаза. А он глядел на девочку, а потом опустил голову и зашагал к нам. «Эй, Дим!» — тихо прошептал Гензо. «Обернись!» Я обернулся, и мои волосы встали дыбом. Со всех сторон к нам мчались твари. Я хотел было взлетать, но тут меня осенило. «Прикажи им остановиться». «Стойте!» — прошептала Маришка, и в следующий миг все твари вокруг нас замерли. «Великолепно!» Я широко улыбнулся и крепко прижал девочку к себе.